Зашибись, просто зашибись. Привязан к кольцу кровью некроманта, только ей подчиняется, продолжил менторским тоном Леонид. В его словах не имелось ни тени волнения. Глаза существа из безмирья, горящие желтым огнем, были прикованы ко мне. Он напрягся, невидимый поводок угрожающе натянулся. Я чувствовал это напряжение, как физическую боль. Его боль, охотника. Измени привязку на себя. Твоя кровь теперь часть той же силы. Ты пережил наше слияние. Докажи. Как я докажу это монстру из кошмарных снов? Он же не собака, которую сейчас нужно дрессировать. У меня в руке только чертово кольцо, с которого все началось, и голос в голове, который что-то от меня требует, но ни черта не объясняет нормально. Охотник снова рванул вперед. Его тело напряженно дернулось, стараясь преодолеть невидимый барьер. Веревка, сдерживающая тварь, скрипела и трещала, будто вот-вот порвется. «Малек, что происходит?» — пискнула за моей спиной Лора. «Пожалуй, впервые за все время, сколько мы знакомы, она вела себя как самая настоящая девчонка, боялась». Ее обычно стальная воля дрогнула, но, надо признать, я и сам был готов скончаться на месте от страха, потому что в глазах охотника было не просто обещание смерти, это было обещание очень хреновой, очень мучительной смерти, медленной и жестокой. «Поверь, тебе лучше не знать правды», — бросил я через плечо Лоре, при этом тихонько пятясь назад и оттесняя девчонку. Пытался хоть немного увеличить расстояние между ней и монстром. «Некромант говорит, я должен что-то доказать охотнику». «Круто. Осталось понять, как это сделать. Что значит «докажи»? Как использовать свою часть той же силы?» «В сторону!» — крикнул я, заметив, как эта тварь пытается сменить дислокацию. Она начала обходить невидимый барьер сбоку. Сообразила, что лоб в лоб ей до меня не добраться. То есть охотник разумен. Или как минимум умеет приспосабливаться. Конкретно сейчас он меняет тактику нападения. Поняв, что я раскусил его задумку, он снова взревел и бросился вперед. Рывок был еще быстрее, еще яростнее. Его передняя лапа, увенчанная бритвенно-острыми когтями, пронеслась прямо передо мной. Я почувствовал движение воздуха и жар от черного пламени. Увернулся, почти не думая, чисто инстинктивно, но Лора, стоявшая за моей спиной, именно в этот момент зачем-то бросилась вправо. Видимо, тоже пытаясь уклониться, но в другую сторону. Одной секунды хватило охотнику, чтоб тут же, следом, нанести второй удар. Его когти пугающе близко пронеслись возле плеча девчонки. Я сначала облегченно выдохнул, думая, что тварь промахнулась, но потом сразу же понял, ни хрена подобного. Попал. Да, удар пришелся вскользь, но его сила была настолько велика, что Лору, как пушинку, отбросила в сторону. Она со всей силы долбанулась о мокрую стену одного из домов и безвольно сползла вниз. Ее голова ударилась о камень с глухим звуком, запрокинулась, а тело обмякло. Судя по всему, Лора отключилась. Я хотел метнуться к девчонке, чтоб проверить, все ли с ней в порядке, но голос в моей голове недовольно рыкнул. «Оставь, с ней все хорошо, займись охотником, пока привязь держит, иначе умрете оба. Кольцо, влей в него силу, свою волю, свою кровь». «Кровь, не понимаю, о чем ты?» — крикнул я вслух. При этом, чувствовал, как страх, неуверенность и сомнение сменяет самая настоящая злость. Жгучая, горькая злость. Моя злость. Моя, малька. Злость на некроманта, на тварь, на ситуацию, на собственное бессилие. «Не бестолковься, мальчишка. Влей силу». Голос стал жестким, нетерпеливым. Судя по изменившейся интонации некроманта, он тоже начал раздражаться. «Учитель хренов. Ты посмотри, как разговорился. Раньше надо было объяснять и про кольца, и про охотников, и про себя». Крикнул я в воздух. «Какую силу?» «Ту, что проснулась из-за кольца. Ту, что позволяет мне оживлять мертвецов. Кровь, кровь, черт. Ладно». Я, недолго думая, подскочил к Лоре, наклонился над ней, сунул руку за голенище ее ботинка и вытащил нож. Затем, не глядя, чиркнул себе по ладони и тут же зажал кольцо в руке, с которой начала капать кровь. Боль была резкой, но я почти не почувствовал ее в тот момент. Все внимание было приковано к охотнику. «Этого хотите? Крови? Хорошо, будет вам кровь. Иди сюда. Как там тебя? Киса, собачка, сюда, ко мне». Сначала теплый, а затем горячий поток хлынул из моей ладони, вливаясь в кольцо. Не знаю, что это было. Может, кровь, а может, снова непонятная энергия. Или кровь стала энергией. Разобрать уже не представлялось возможным. Черное свечение усилилось, пульсируя в такт с моим собственным сердцем. Невидимый поводок, сдерживающий охотника, вспыхнул на мгновение черными, мерцающими нитями и стал вполне себе осязаем. Я увидел его, сеть темных, светящихся линий, опутывающую огромное тело. Привязь, да это самая настоящая сеть. Ясное дело, что твари привязь не нравится. Ее буквально обмотали заклятиями. Существо взревело, на этот раз от ярости и боли. Оно почувствовало попытку перехватить контроль. Охотник изогнулся, пытаясь вырваться. Пасть с акульими зубами открылась, демонстрируя глотку, полную черных теней. И я совсем не преувеличиваю. Внутри существа буквально клубилась тьма. Настоящая, плотная, живая чернота. Его желтые глаза полыхнули ненавистью. Чистой, незамутненной ненавистью к тому, кто посмел претендовать на роль хозяина. Утверди власть. Голос некроманта в моей голове стал громче, резче. Ты, сила, это твоя собственность. Леонид буквально рычал, прямо как охотник, беснующийся передо мной. В них однозначно есть что-то похожее. Моя собственность, чудовище, от одного взгляда на которое хочется бежать со всех ног, охренительный расклад. Я посмотрел в глаза охотнику, чувствуя, как сила, горячая и чужая, растет в руке, сжимающей кольцо. Сила Леонида, моя сила, или теперь это одно целое? Голод и ненависть во взгляде порождения безмирья были почти физически ощутимы. Они давили на мое сознание, но я не мог позволить ему вырваться. Не мог умереть здесь сам и не мог подвести Лору. Она доверяла мне, а я позволил охотнику причинить ей вред. Сделал шаг вперед, прямо к рычащему, дергающемуся в силках заклятия, существу. Поднял руку с кольцом, направляя поток черной энергии на охотника. Кровь стекала и капала вниз, на землю тяжелыми, крупными каплями, каждая из которых, казалось, подпитывала связь между нами. «Ты принадлежишь мне», — выдохнул я, вкладывая в слова всю силу, всю волю, всю отчаянную потребность выжить. «Моя кровь, мое кольцо, мой охотник». Каждое слово было как удар молота, вбивающего гвозди в крышку нашего общего с охотником гроба. Потому что даже в состоянии безумия, которое сейчас меня накрывало, я прекрасно понимал, что означает благополучный финал всей этой ситуации. Я окончательно свяжу себя не только с порождением безмирья, но и с Леонидом. А это, все, конец. Обратной дороги уже не будет. Черные нити привязи вспыхнули ярче, впечатываясь в плоть охотника, опутывая его коконом. Он забился сильнее, его рык перешел в хриплый вой, вой боли и ярости. Охотник выпрямился во весь рост, гигантская тень на фоне пепельного неба, размахивающая когтистыми лапами, пытающиеся сбить невидимые оковы. Но они держали его крепко. Держали, потому что теперь их питал не только древний договор с умершим некромантом, но и что-то, проснувшееся во мне. Я чувствовал, как меня самого буквально выворачивает наизнанку. Сила кольца, моя сила, воля охотника, все это сталкивалось, бурлило, грозило взорваться. Будто три урагана столкнулись внутри маленького, скромного малька. Но я держался. Держался на чистом упрямстве и злости. Теперь я видел в глазах существа из безмирья не только ненависть. Там была растерянность. Он не понимал, почему не может разорвать эту связь. Он боролся с тем, что не было ему знакомо. Боролся с мной. «Дави, сломи его», — велел некромант. Я сделал еще один шаг вперед, наваливаясь всей своей волей на охотника. Черная энергия хлынула с двойной мощностью. Его тело начало дрожать. Впрочем, как и мое, нас обоих колбасило под натиском формирующейся связи. Мы словно чувствовали друг друга. Я испытывал то, что испытывает он. А он, наверное, оказался в моей шкуре. Видимо, так действовала связь между нами. Наконец, движения охотника стали менее яростными. Рык стих. Желтый огонь в глазах начал тускнеть, сменяясь чем-то вроде признания, повиновения. Чудовище рухнуло на все четыре лапы, тяжело дыша. Оно не опускало голову, не отводило глаз, но во взгляде его уже плескалась ненависть. Он, этот взгляд, теперь казался настороженным, почти уважительным. Так смотрит опасный зверь, признавший достойного соперника. Я чувствовал, как связь между нами крепнет, трансформируясь в нечто особое, необъяснимое. Теперь он был не просто привязан, он был моим, но и в то же время, я был его. «Достаточно», — сказал Леонид. Голос некроманта снова стал спокойным, удовлетворенным. «Он понял. Он тебя признал». Я опустил руку, чувствуя, как колотится сердце. Кольцо в моей ладони остыло, Черное свечение угасло, оставив лишь матовый металл. Поток силы прекратился, и вместе с этим моя рана, след от разреза, тоже исчезла. Вместо нее появился тонкий шрам, которому на вид было не менее года. Просто тонкая светлая полоса и все. Охотник поднял голову, посмотрел на меня долгим, пристальным взглядом, полным чуждой мудрости, а затем растворился. Словно сотканный из тумана и теней, он медленно и бесшумно растаял. Невидимый разрыв в воздухе схлопнулся с тихим шлепком, и секунду спустя передо мной был снова лишь грязный, пустой переулок. Исчезла магия, исчезло чудовище. Остался только я, с кольцом в руке, и Лора, без сознания лежащая у стены. Глава 15. Вокруг меня стояла абсолютная тишина. Не просто отсутствие звуков, а настолько глубокая, осязаемая пустота, что от нее закладывало уши, словно я погрузился на дно затхлого пруда. Воздух все еще дрожал от недавней схватки, пахнул гарью и чем-то чужеродным, пришедшим будто из самой преисподней. Хотя, почему же будто? Чисто теоретически охотник оттуда и явился. Охотник, я только что подчинил себе тварь из безмирья. Твою мать, я подчинил тварь из безмирья. Это осознание било по нервам хлеще любого адреналина, которого на нижних улицах полным-полно. Скажи мне кто-нибудь о подобных перспективах несколько дней назад, я бы сначала рассмеялся этому пророку в лицо, а потом, наверное, плюнул несколько раз, тоже в лицо, ибо несомненно решил бы, что шутник издевается. А сейчас у меня в кулаке было кольцо, в голове, связь с существом, которое по всем законам логики должно было разорвать нас с Лорой в клочья. Черт, Лора. Мысли о девчонке выдернули меня из состояния ступора. Я сорвался с места и, спотыкаясь о щебень, о куски искореженного металла, которые валялись под ногами, бросился к девчонке, лежащей неподвижно возле стены. Она по-прежнему была без сознания. Может, оно и к лучшему. Иначе как бы я объяснил Лоре свои действия, например, относительно охотника? Ты знаешь, Лора, я просто охренительно лажу с животными. Я опустился рядом, прямо на холодную, усыпанную пеплом землю, осторожно поднял голову Лоры, уложив себе на колени. Сердце колотилось не только от пережитого, но и от страха за девчонку. Удивительное ощущение. Я вдруг понял, что она мне по-настоящему дорога. Первым делом проверил плечо. Одежда, естественно, оказалась разодрана в лохмотья. На коже виднелись три глубокие царапины, оставленные, похоже, когтями твари. И выглядели они, прямо скажем, не просто плохо, они выглядели неправильно. Чисто теоретически, раны не были смертельными. Однако, они почему-то уже успели покрыться какой-то мерзкой слизью и будто гноились. То есть, я точно знал, что с момента удара прошло не больше 10 минут, а по внешнему виду царапин казалось, будто они существуют давно, будто их никогда не обрабатывали, и там уже вовсю шел воспалительный, гнилостный процесс. Черт, черт, черт, Лора, блин, бормотал я, чувствуя, как нервно заходится сердце внутри. Хотел поправить одежду девчонки, прикрыть рану хоть как-то, чтоб в нее не попала грязь, и только в этот момент понял, я по-прежнему сжимаю кольцо в кулаке так сильно, что пальцы свело судорогой. Пока Лора без сознания, надо убрать эту штуковину подальше, забыть о ней, и никогда больше не делать ничего подобного, имею в виду, не вызывать всяких фантастических тварей, даже если кажется, что контролируешь их. Я сунул руку во внутренний карман куртки, намереваясь спрятать кольцо поглубже, рядом с болтуном. Болтун, моя рука принялась лихорадочно шарить в пустоте. Горностая не было, он исчез, испарился. «Да что ты будешь делать?» — вырвалось у меня. Я, насколько позволяло положение Лоры, лежавшей на моих коленях, начал оглядываться по сторонам. Лора ранена, болтун пропал. Что ж все одно к одному-то? Может, в пылу драки с охотником я не заметил, как горностай выскочил из кармана и убежал. Он, наверное, испугался. Ничего себе, такую страсть увидеть, огромное нечто с горящими глазами. Я крутил головой, сканируя взглядом каждую кучку мусора, каждую тень среди искореженных балок и осколков кирпича, пытаясь рассмотреть, не прячется ли болтун где-нибудь поблизости. Встать не мог, на моих коленях лежала Ларина голова. Чтобы подняться, мне потребовалось бы снова положить девчонку на землю, а делать этого почему-то категорически не хотелось. Однако уже в следующую секунду из старых завалов, которые мы, видимо, разворошили во время боя, ко мне метнулась серая тень, быстрая, юркая. Болтун. Облегчение накатило волной. Я подхватил одной рукой горностая, прижал его к себе и сунул за пазуху, стараясь при этом не уронить Лору. Куда ты, блин, делся? А главное, когда успел, не убегай больше так, слышишь, видишь, какая срань творится вокруг. Горностай заверещал в ответ, будто понимал меня и оправдывался. Звук был похож на быстрый, сухой перестук. Прямо разговаривал, честное слово. Затем, повертевшись в кармане, он угомонился и свернулся привычным теплым комочком. Наличие кольца его, по-моему, никак не волновало. Ну и хорошо. Я снова уставился на Лору, соображая, как ее привести в себя. Дыхание девчонки, к счастью, было ровным, но это не говорит ни о чем. Она могла, например, слишком сильно удариться головой, когда упала. Я осторожно шлепнул ее по щеке. Лора застонала, смешно сморщила нос и пошевелилась. Зажмурилась, потом ее веки вздрогнули, и она резко открыла глаза. «Лора, ты как, в порядке?» Девчонка моргнула, глядя на меня мутным, непонимающим взглядом, словно только что вернулась из другого мира. Медленно села, морщась от боли в плече. Ее рука инстинктивно потянулась к месту, где оставил свой след охотник. Лора прикоснулась к липкой ране и, поморщившись, втянула воздух через сцепленные зубы. «Что это было?» — прошептала она, ее голос был слабым, горло пересохло. «Это тварь и кольцо, блин, как же больно-то! Малек, куда делось это существо?» Лора подняла взгляд и посмотрела мне прямо в глаза, а потом настойчиво повторила: «Кольцо, где оно?» Я почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Неудобный момент, неудобные вопросы, однако тут же взял себя в руки. Постарался придать своей физиономии максимально искреннее, даже немного испуганное выражение. Чисто теоретически, после того, что случилось, я должен, если не в штаны наделать, то уж точно пребывать в шоке. Его нет. Эта тварь, когда она на меня кинулась, ты попыталась, ну, встать между нами, и она зацепила тебя. А потом я понял, что она как-то связана с кольцом. Ее словно что-то дернуло назад, и я подумал, раз она привязана к кольцу, ну, то есть, я решил, что это именно кольцо ее вызвало, что оно, портал какой-то, или приманка. В общем, я не думая, швырнул кольцо прямо твари в морду, в пасть. Да, и все. Она дернулась еще раз, замерцала и растворилась. Ни кольца теперь, ни твари. Естественно, это была наглая, беспардонная ложь, но что еще я мог сказать? Правду? Эй, Лора, помнишь тварь, которая тебя вырубила? Она пришла за украденным кольцом, которое на самом деле принадлежит мне по какой-то древней некроманской херне, и я только что, кажется, сделал эту тварь своим ручным монстром. Нет, так не пойдет, потому что вслед за подобным признанием, мне придется рассказать и все остальное о себе. А я вообще не уверен, как такое можно рассказать кому-либо. И стоит ли? Лора посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. В них читалось недоверие, но потом, уже в следующее мгновение, сомнения сменились явным облегчением. Честно говоря, стало очень сильно неуютно. Настолько, что захотелось провалиться сквозь землю или прямо сейчас утопиться в ближайшей сточной канаве. Я почувствовал себя самым настоящим мудаком, распоследним предателем. Девчонка-то мне доверяет. Вон, рассказала свою тайну, про кражу в доме мага, про умение использовать тени, талант палачей. А я ей в ответ: ложь. Забрала тварь, значит, существо ушло, и кольцо тоже. Фух, Лора громко выдохнула, словно сбросила с плеч огромный груз, на ее лице расплылась слабая, но довольная улыбка. Да, кивнул я, стараясь выглядеть максимально убедительно и не отводить взгляда. Ушло, вместе с кольцом, и больше не вернется. Лора прижала руку к груди, туда, где, видимо, когда-то лежало украшение, на ее лице появилось выражение абсолютного спокойствия, почти умиротворения. Я так и знала, я чувствовала. Оно было проклято, оно принесло несчастье. Хорошо, что мы избавились от кольца. Пусть эта тварь заберет его куда угодно. У меня внутри все сжалось в тугой, болезненный узел. Это было ощущение, ну, наверное, отвращение к себе. Что ж я за человек такой? Зачем обманываю того, кто мне доверяет? Нет, так нельзя. Нужно рассказать Лоре правду. Прямо сейчас. Только я открыл рот, собираясь признаться во всем, прервать эту паутину лжи, которая непременно мне аукнется, как воздух буквально взорвался воем сирены, резким, пронзительным, режущим слух. Более того, вой звучал не просто где-то в стороне, вдали от городских кварталов. Он достаточно быстро приближался, а значит, звук шел от патрульного грузовика гвардии порядка. Это они обычно таскают на себе орущую систему оповещения, которая включается во время всяких чрезвычайных ситуаций. И судя по тому, что визг нарастал, а грузовик патруля стремительно ехал в нашу сторону, чрезвычайная ситуация, это мы, патруль, выкрикнула Лора, резко вскакивая на ноги и забыв про раненое плечо. Ее спокойствие в одно мгновение как ветром сдуло. «Скоро будут здесь, бежим», — поддержал я девчонку. Мы оба тут же перешли от разговоров к действиям. Не было времени разбираться, почему патруль оказался именно здесь, именно сейчас. Мы ли реально стали причиной, наше появление или охотник, или просто совпадение, ровно как не было желания проверять, промчится грузовик мимо или завернет в проулок, прямо в наше убежище. Вполне возможно, кто-то видел охотника. Это же не мышка-нарушка, которую можно не заметить. Он в высоту, когда вставал на задние лапы, был вровень с небольшим трехэтажным домом. Увидеть такое посреди нижних улиц, мягко говоря, непривычно. Даже при том, что здесь полным-полно всякого дерьма. «Сюда!» — крикнул я, показывая на узкий, темный проход, видневшийся в конце тупика, где мы прятались. Это была огромная щель, образовавшаяся между двумя полуразрушенными зданиями вследствие времени. Узкая, неровная, уходящая в темноту, она, по идее, могла быть продолжением лабиринта нижних улиц. Мы побежали. Лора, несмотря на раненое плечо, двигалась удивительно быстро. Адская сирена выла все громче, к ней присоединились злые, отрывистые крики гвардейцев и лай роботов-собак. «Ищите! Они где-то здесь, не могли уйти далеко. Прочесывайте завалы, вон там, в тупике». Во всей этой ситуации радовало одно, что явился всего лишь патруль порядка. Это давало хоть какую-то надежду. Если бы вместо обычных гвардейцев пришли гончие, думаю, нам вряд ли удалось бы скрыться. А я такому повороту совсем не удивился бы. Тут скорее изумляет противоположное. Странно, что гончие еще не висят у меня на хвосте. К счастью, некромант в моей голове притих и ничего не балаболил. Просто именно сейчас его голос был бы очень не кстати. Наверное, Леонид, как и я, вымотался процессом усмирения охотника. Хотя, я так понял, что изначально тварь принадлежала ему. Собственно говоря, это подтверждает, что в рамках некроманских понятий Леонид чрезвычайно крут. Мы с Лорой вильнули между рухнувшими стенами, перепрыгнули через груды мусора, пахнущие гнилью и сыростью. Звуки погони были совсем рядом, буквально за спиной. Нет, это не случайность, точно. Они целенаправленно преследовали нас. Единственное, что смущало, если можно так выразиться, состав погони. Если бы причиной нашего обнаружения действительно был охотник, угроза из безмирья, думаю, гончие уже мчались бы по нашему следу, а патруль лишь оцепил бы район. Но раз идут обычные гвардейцы, ты думаешь о том же, о чем и я. Сдали нас, задыхаясь, спросила на бегу Лора. Ее голос был прерывистым, она буквально выплевывала фразы вместе с выдохами. «Похоже, да», — ответил я, перепрыгивая через обвалившуюся балку. «Такое чувство, будто патруль явился целенаправленно, будто кто-то натравил его на нас, навел, в принципе». Лора увернулась от свисающей арматуры. «Если сразу после нашего ухода Гризли отправил кого-нибудь из парней, чтоб посмотрели, куда мы денемся, а сам оповестил патруль, думаю, по времени вполне укладывается. У него при себе имеется кое-что для связи, устройство белых, то, по которому можно отправлять сообщения, даже из трущоб. Он использовал его для общения с каким-то важным человеком, не знаю, с кем именно, но мне всегда казалось, что Гризли его побаивается. Как много узнаю о нашем вожаке, проворчал я, не сбавляя темпа. Мы перекидывались фразами на бегу, стараясь не сбиваться с ритма, чувствуя, как в легких жжет от нехватки воздуха, а ноги наливаются свинцом. Нам ни в коем случае нельзя попасть в лапы патруля. На нижних улицах они не церемонятся, особенно с бродягами из банд, особенно с теми, которых сдал собственный вожак. А я отчего-то не сомневался, что Гризли нас тупо слил. Наверное, Лору ему было особенно жаль отдавать, все-таки девчонка обладает талантом, который имеется лишь у палачей. Но с другой стороны, мы оба стали для него опасными. Как там учил нас вожак, не надо жадничать, дольше проживешь. Вот он и решил, что Лора свое отслужила, пора от нее избавляться. Про себя вообще молчу, моя ценность для него была куда меньше. Это при том, что Гризли не знает всей правды. Да еще эта история с Бритоголовым, который пришел мстить. Вожак мог решить, что я принес в банду слишком много проблем. В любом случае, если мы попадемся патрулю, нас ждут аресты, долгий, жесткий допрос в застенках цитадели порядка. Это тебе не обычный полицейский отдел, а нам обоим точно есть, что скрывать. Мне, нового питомца и кольцо, ей, талант теней и кражи в домах высокородных. Туда. Я увидел старую, наполовину утонувшую в земле металлическую решетку. Она прикрывала вход в канализацию, одну из бесчисленных вен старого города, по которым текли нечистоты и где скрывались те, кому не место наверху. В основном, бездомные бродяги, не имевшие вообще ни черта. Решетка была проржавевшей и частично сломанной. Достаточно, чтобы пролезть. Мы пользовались такими ходами раньше, во время ограблений складов, если возникала необходимость уйти максимально незаметно. Правда, это случалось редко. В канализацию даже крысятам лезть неохота. Там можно встретить совсем отчаявшихся бродяг, которые грохнут тебя, чтоб утолить голод. Не буду уточнять, каким именно образом. От одной мысли об этом, мороз идет по коже. Канализация. Лора на мгновение заколебалась, но приближающаяся, истошная сирена быстро избавила ее от сомнений. Или цитадель. Выбирай. Рявкнул я, подталкивая девчонку к покореженной решетке. Мы вдвоем с трудом протиснулись сквозь узкий проем, сдирая одежду, а кое-где и кожу, и ржавый металл, и острые края обвалившегося бетона. Даже болтун недовольно завозился, чувствуя, как его вот-вот расплющит по моему телу. Едва скользнули вниз, в удушливую темноту, как сверху послышался топот тяжелых ботинок и раздраженные, полные злости крики. «Черт, ушли в нору, в канализацию, ищите другой вход, или ждите подмогу с фонарями и газовиками». «Какая, нахер, подмога, в канализацию не полезем, надо просто перекрыть выходы и все, бесконечно они там сидеть не будут». Мы с Лорой переглянулись и сдвинулись вглубь канализационной трубы. Сидеть пришлось в липкой, холодной грязи, в темноте, в удушливой вони старых сточных вод, фекалии и разложения. Сверху сквозь трещины сочилась влага, воздух был тяжелым, затхлым и едким. Чертов пепел даже сюда навалил. Где-то в глубине туннеля раздавалось мерное журчание текущей воды. Единственным источником света был слабый, быстро исчезающий отблеск снаружи, через проем, который сужался по мере того, как мы отползали вглубь. Я лежал, вжавшись в зловонную жижу, переводя дух. Сердце колотилось, как бешеная птица в клетке. Звуки снаружи постепенно стихали, сменяясь лишь отдаленными криками и шумом начинающегося дождя, который барабанил по поверхности над нами. Мы были в безопасности, по крайней мере, от патруля. «Дерьмо», — выдохнула Лора, зажимая нос рукой. «Чуть не попались». «Спасибо, малек, ты быстро сориентировался». Я кивнул, пытаясь привести в порядок сердцебиение и не вдыхать тошнотворный запах. «Спасибо, малек, да уж». Знала бы Лора правду. Вонь была невыносимой, но сейчас это казалось раем по сравнению с перспективой попасть в руки патруля. А потом... Потом я вдруг тихо хмыкнул, еще раз, хохотнул, и в итоге, не выдержав, просто рассмеялся. Это был слегка истеричный смех, но я просто не мог с собой совладать. Вот он я, лежу по уши в дерьме. Пацан, в чьей голове поселился какой-то могущественный тип, некромант, человек, который всего лишь 10 минут назад заставил тварь из безмирья признать свою власть. В дерьме, ну разве это не смешно? Глава 16. Прошло, наверное, не меньше часа. Даже в моей, скажем прямо, не самой радужной жизни, это был достаточно поганый час, проведенный в липкой, вонючей темноте. Звуки погони наверху постепенно стихали, удаляясь, рассыпаясь на отдельные выкрики и приглушенный шум дождя, который теперь, кажется, лил вовсю. Чертовы синие, задолбали своими аттракционами водной красоты. Они там радуют богатеев, а нижний город утопает в пепельной срани. Потому что дождь никогда не прибивает пепел к земле, наоборот, он с ним смешивается, и мы получаем два в одном. Мало того, с неба льет без конца, так еще этот поток превращается в мутную грязь, смешиваясь с пеплом, а крыши закрывают лишь некоторые части улиц, там, где их успели поставить. Потом кто-то очень важный решил, что нижний город вовсе не нуждается в том же уровне защиты, как верхний, и на строительство куполов просто забили. Судя по всему, патруль все же переместился в сторону от того места, где мы находились. Думаю, они решили ждать нас возле ближайших выходов из канализации. А вот сирена еще долго выла где-то вдали, напоминая о том, что чрезвычайная ситуация пока не отменена. Мы с Лорой лежали, вжавшись в грязь, прислушиваясь к каждому шороху. Болтун тихо сопел у меня за пазухой. Его тепло было единственным утешением в этом холодном, мерзком месте. Лора дрожала, то ли от холода и сырости, то ли от пережитого и боли. Она старалась делать вид, будто чувствует себя хорошо, но я видел по ее лицу, бледным пятном выделявшимся в полумраке канализации, что рана, нанесенная охотником, причиняет девчонке очень неприятные ощущения. В какой-то момент прямо над нами, возле самой решетки, послышался приглушенный разговор. Голоса были уставшими, раздраженными. Черт бы их побрал, этих уличных крысят. Вот уж правда, не зря их так назвали. Юркие, хитрые, настырные, как самые настоящие крысы. Это сказал один. Голос был низкий, с хрипотцой. Да уж, отозвался второй, моложе. Кто ж знал, что тут нора в канализацию есть. Слушай, а мы точно правильно их вычислили, а то, может, шляемся под дождем, как дураки, без толку. Правильно, отрезал первый. Информацию, вроде как, слил их вожак, детишки из уличной банды. Видать, сильно они ему поперек печенок стали. Это, да, это я знаю. Может, он с местом ошибся, или детишки были не те. В голосе молодого слышалась надежда. Ему явно надоело отираться в трущобах Нижнего города, под дождем, возле канализации, из которой прилетали далеко не цветочные запахи. Нет, все нормально. Он маякнул в цитадель почти сразу, как они свалили. Ну не сам, конечно. Сначала связался с тем, кто у них тут всем заправляет. Черт, погоняло еще такое дурацкое. Ладно, неважно. Сказал, проверить тупик за углом на перекрестке проспекта Мира и Ладожской. Когда эта парочка ушла, он отправил за ними топтуна, а тот видел, куда они нырнули. Первый помолчал около минуты, а потом, хохотнув, добавил: «Умные, сука, эти вожаки уличных банд, сидят себе, жируют за счет детишек, которые им в клювике все блага приносят. Я вон разговаривал с нашим координатором, который с этими бандами контакт поддерживает. Говорит, у каждого вожака в имперском банке счет, на котором нули и больше, чем в нашей годовой зарплате. А если кто-то из детишек начинает себя плохо вести, или догадывается об истинном положении дел, вожаки быстренько избавляются от ненужного балласта. А что, попал в лапы патруля? Ой, какая досада!» Мужик снова заржал, на этот раз громче и увереннее. «В общем, ты давай, панику тут не наводи. Те, не те нам сказали, искать мы ищем. Не найдем в ближайшее время, оставим несколько человек караулить выходы, сами свалим. Рапорт напишем, что беглецы ушли в канализацию, а лезть туда пусть другие разбираются. Пошли отсюда, вонища!» Голоса примолкли, затем послышался скрип ботинок по гравию и удаляющиеся шаги. Некоторое время мы еще лежали неподвижно, вслушиваясь в темноту. Гризли слил, так и есть. Просто взял и сдал нас, Лору, меня. От осознания этого сердце сжалось. Не то чтобы я ждал от него верности или защиты, но все равно было как-то паршиво. Особенно за Лору. Она ему так-то деньги зарабатывала своими кражами. Втихаря, таскалась на верхние улицы, рискуя жизнью. А он просто выбросил нас. Слышала, мой голос в темноте был тихим и хриплым. Лора ответила не сразу. Я почувствовал, как она тяжело вздохнула рядом. Помолчала, и только потом спокойно, будто речь шла об обыденных вещах, сказала: «Слышала, значит, назад нам дороги нет. Назад — это в банду, к тем, с кем мы делили кров, еду и опасности, к тем, кто теперь, скорее всего, думает, что мы либо в лапах патруля, либо сгинули в канализации». Гризли позаботился, он закрыл за нами дверь, и не просто закрыл, а запер на несколько замков, приманив гвардейцев. Я почувствовал, как Лора заерзала и тихо застонала сквозь зубы. Ее дыхание стало прерывистым. «Лора, ты как? Плечо болит сильно, и кажется, хуже становится. Что за тварь такая? Раны не глубокие вроде, но такое ощущение, что у меня рука просто гниет заживо и вот-вот отвалится. Боль адская, простреливает до самого нутра». Я потянулся к девчонке, в темноте нащупал ее плечо. Под разорванной тканью кожа была горячей, липкой. Даже пальцами я чувствовал, что мерзкая гнойная пленка на царапинах стала толще, распространилась дальше. Дрянь, которой заразила ее тварь, действовала поразительно быстро. А уже очевидно, дело не в самой ране. Видимо, когти охотника смазаны каким-то ядом. Если не остановить это, паника снова подступила к горлу. Что делать? Куда идти? Назад нельзя. Вернемся в банду, Гризли сразу сольет нас повторно, только теперь с более плодотворным итогом. Мы один черт загремим в цитадель, а это верная смерть. Особенно мне. Оставаться в канализации вечно – бред. Нужно что-то придумать, иначе Лора может пострадать еще сильнее. Ее рана с каждым часом становится все хуже. В городе, разбитом на сектора, где каждый квартал контролируется бандой или патрулем, где чужак сразу бросается в глаза, в каком месте мы можем спрятаться. Я знал нижние улицы, как свои пять пальцев, но все мои знания были связаны с бандой Гризли. Без грозы, чего уж скромничать, мы просто добыча. Не знаю, что делать, Лора, признался я, чувствуя себя полным ничтожеством. Не знаю, куда нам теперь. В темноте послышался очередной тихий вздох. А я знаю, малек, есть одно место. Там не спрашивают, кто ты и откуда. Главное, принести что-то взамен или просто заплатить. И там есть люди, которые знают о всевозможной заразе. Что за место? Я напрягся. Идем. Лежать здесь, пока меня жрет эта дрянь, не вариант, уклончиво ответила Лора. Мы медленно, осторожно поползли к решетке, учитывая, что находилась она в стороне от входа, через который проникли в канализацию. Надеюсь, патруля рядом не окажется. Выбираться было так же тяжело, как и залезать, только теперь каждый рывок обходился Лоре болью в плече. Наконец, мы вылезли наружу, прямо под моросящий дождь. Воздух, хоть и пах городской гнилью, показался свежим после духоты канализации. Следующий час мы буквально крались по нижним улицам. Его непрекращающаяся суета была нашим единственным союзником. Город вокруг жил своей особой, мрачной жизнью. Высокие остовы зданий, чернеющие на фоне серого неба, казались оскалившимися монстрами. Тени прятались в проулках, в пустых глазницах окон. Когда-то давно нижние улицы задумывались, как обычные рабочие кварталы. Говорят, здесь даже было неплохо. Но потом что-то пошло не так. Ветер свистел, носил с собой обрывки далеких криков, запах сырости, мусора, дыма и чего-то сладковато-тлетворного, обычный аромат нижних улиц. Разбитый асфальт хрустел под ногами, каждый звук казался предательски громким. Мы шли быстро, но Лоре явно такая скорость обходилась дороговато. Она прижимала руку к плечу, губы были сжаты в тонкую линию, дыхание сбивалось. Я заметил, как ее лицо стало еще более бледным. «Нам далеко?» – спросил я тихо. «Нет, осталось немного», – ответила девчонка. Голос ее дрожал. «Честно говоря, мы, конечно, сильно рисковали. Опасности подстерегали на каждом шагу. Из темных подворотен могли выскочить бродяги, готовые убить за гроши или за хорошие ботинки. Патруль мог кружить где-то неподалеку. Или, что хуже, гончие. Меня на теме имперских псов вообще немного закоротило. Я все время ощущал на спине фантомное прикосновение чужих глаз. Будто гончие уже все знают и идут за мной. В одном месте мы услышали шаги и метнулись в узкую расщелину между двумя домами, пропуская мимо патрули с пары гвардейцев с ручными фонарями. В другом, едва не столкнулись с кучей пьяных оборванцев, но те, кажется, были слишком увлечены дележкой украденного кошелька. Странное, конечно, ощущение. Мы проходили мимо мест, где еще недавно я чувствовал себя уверенно, а теперь чужаком, на которого любой может указать пальцем. Город давил, его тяжесть ощущалась в каждом камне, в каждой тени. Он больше не был местом для жизни, он был местом для выживания. Наконец, Лора свернула в широкий переулок, освещенный ярким светом, льющимся из окон двухэтажного здания. Из-за приоткрытых створок, снабженных специальными сетками, защищающими от пепла, доносилась громкая музыка. «Здесь», — тихо произнесла Лора, и тут же ее качнуло в сторону. Я подхватил девчонку, не позволяя ей упасть. «Держись, ты чего?» «Все, немножко осталось». Мой голос звучал уверенно, хотя на самом деле внутри крепла тревога. Состояние Лоры ухудшалось на глазах. Мы подошли ближе к зданию. Красный свет фонаря, висевшего прямо возле входа, освещал обшарпанные стены, вывеску над дверью и несколько женских фигур, прислонившихся к стене. Дамочки со смехом обсуждали какого-то Гарика и его мужское достоинство. Это был бордель. Здесь я не смог сдержать удивления. Публичный дом – последнее место, куда ожидал попасть. Лора кивнула, прижимаясь ко мне. «Здесь моя знакомая держит его. Она поможет». Девчонка едва стояла на ногах. Рана явно забирала ее силы, может, и жизнь. Черт его знает. Не раздумывая и не сомневаясь, я потащил Лору к ярко освещенной двери, за которой гудела музыка. Бордель, да и черт с ним. В конце концов, бывали в местах и похуже. Возможно, именно здесь мы сможем залечить раны, и физические, и моральные. Сможем понять, что делать дальше. А я заодно подумаю, как поступить с кольцом и тварью из безмирья, которая теперь, кажется, стала моей личной зверушкой. Подожди, Лора остановила меня, вывернулась из-под моей руки и привалилась к стене, тяжело дыша. Сейчас, слушай, она поможет, но лучше бы ей не знать всей правды. Насчет того, что я бываю в верхнем городе. Кто поможет? Она работает там, я кивнул на здание, из которого волнами выкатывались женский гогот, крики и музыка. Девчонка подняла на меня мутные глаза, в которых, несмотря на боль, мелькнуло что-то вроде упрямства. «Моя тетка», — выдохнула Лора, и в этот раз ее голос был чуть тверже. «Она хозяйка». Мой мозг на секунду завис, пытаясь совместить несовместимое. «Твоя тетка?» — переспросил я, чувствуя себя идиотом. «Подожди, твой отец — палач. Твоя тетка — хозяйка борделя на нижних улицах, и при всем при этом, ты сначала была в приюте, а потом оказалась в банде гризли. Какого хрена? Лора, у тебя просто куча всякой родни. Зачем тебе нужна была гроза?» Лора закрыла глаза на секунду, словно собираясь с силами. Потом посмотрела прямо на меня. «А что тут странного, малек?» В ее голосе проскользнула горечь. «Ты правда думаешь, что при отце убийца и при тетке, которая командует проститутками, держит такое место ребенку есть? Что делать? Или что в публичном доме есть место ребенку вообще?» «Да, меня отдали в приют, но лишь по одной причине, вернее, по двум. Отцу нельзя быть связанным ребенком. Ты представляешь себе палача, который зависит от девчонки, а тетка? Она решила, что в приюте мне будет лучше. Кстати, не ошиблась. В приюте было тихо, там даже неплохо кормили и давали знания, а в банде можно научиться выживать в нижнем городе и быть самой по себе. Никто не пытался там сделать из меня то, чем я не была, или то, кем были они». Лора поморщилась и машинально потянулась рукой к плечу. «Просто отведи меня туда, малек, она поможет, или найдет того, кто поможет, и не задавай больше вопросов о моей родне, пожалуйста. Сам видишь, они своеобразные». В ее словах была такая усталость и такая боль, что я понял, давить бесполезно и бессмысленно. Какая мне разница, кто ее родственники? Главное, что они, возможно, наш единственный шанс. Шанс вытащить Лору из лап этой заразы и спрятаться от патруля порядка. А лично для меня это шанс найти палача, конкретного. Костьми лягу, но добьюсь, чтоб он взял меня в ученики. Я крепко обнял девчонку, поддерживая ее. «Хорошо, Лора, идем». В тот момент, когда я уже готов был ринуться в открытую дверь борделя, она, собрав остатки сил, схватила меня за руку. «Малек, нет», — прошептала девчонка, указывая дрожащим пальцем на стену здания, чуть в стороне от главного входа. «Там есть другая дверь, секретная, нам лучше оттуда». Я посмотрел в направлении, куда велела идти Лора. В тусклом свете не было видно ничего, кроме обшарпанной кирпичной кладки. Однако девчонка, несмотря на боль, казалась абсолютно уверенной. Не раздумывая, я потащил ее к тайному входу, который пока что реально оставался тайным. «Надеюсь, Лора не бредит». «Стой», — велела она, как только мы отошли от парадного крыльца и оказались почти в конце здания. Потом слабым, но привычным движением провела рукой по стене. Ее пальцы нащупали что-то, едва заметный выступ, который я бы ни за что не увидел. Девчонка нажала прямо на этот выступ. В ответ послышался легкий щелчок, и часть стены бесшумно отъехала в сторону, открывая узкий, темный проход. «Мощно», — высказался я, глядя на черный прогал. Лора молча повела плечом, поморщилась и двинулась вперед. Мы протиснулись внутрь, стена также бесшумно вернулась на место. «Сама, кто это там?» — раздался хриплый голос из темноты. В ту же секунду послышались шаркающие шаги, и впереди зажегся тусклый фонарь. Его свет выхватил из мрака сгорбленную фигуру. «Карлик, прямо как в дата-файлах про мрачные исторические детективы». Не удержался я. Лицо горбуна, изрытое морщинами, казалось древним, но глаза были острыми и внимательными. Он держал фонарь в руке, направляя его свет прямо на нас. Жутко некомфортное состояние, честно говоря. Приходилось жмуриться и прикрываться ладонью. Единственное, что я успел разглядеть, — мы оказались в узком длинном коридоре, который уходил в темноту. «Лора», — голос карлика стал удивленным, — «какими судьбами?» да еще и с. Он осекся, заметив мое присутствие, но его взгляд почти сразу вернулся к Лоре. Видимо, понял, сейчас не самое подходящее время для вопросов. «Помоги, Клим», – прошептала девчонка, – «мне плохо, очень плохо». Карлик кивнул. Без лишних слов он развернулся и, прихрамывая, повел нас по узкому коридору. Мы шли в полной тишине. Коридор извивался, спускаясь куда-то вниз, хотя, чисто теоретически, спускаться ему некуда, и, наконец, вывел нас сначала к деревянной двери, а потом, когда карлик ее открыл ключом, в просторный, заставленный старой мебелью кабинет. «Садитесь», — Клим указал на видавший виды диван, обитый выцветшим бархатом. Затем подошел к старинному буфету, достал оттуда бутыль с какой-то жидкостью и небольшой стакан. «Это поможет от боли», — сказал он, протягивая стакан Лоре, которая уже присела на диван. «А потом расскажешь, откуда у тебя это?» Горбун кивнул на Ларина плечо. Он, похоже, сразу заметил рану и понял, отчего девчонка так плохо выглядит. «Сообразительный мужик, возьму спирт, мазь, сейчас вернусь», — коротко бросил он и вышел из кабинета, но совсем через другую дверь, так, в которую вошли мы. Внутри комнаты оказалась скрыта за гобеленом. «Так понимаю, она предназначена для особых гостей». Только мы расслабились, устроившись на диване, только я почувствовал облегчение и надежду, как из коридора, куда удалился Клим, послышались голоса, два, мужской и женский. Они были приглушенными, но достаточно четкими, чтобы мне резко снова поплохело. «Я же говорил, что сегодня приеду», — произнес мужчина. «Почему ты удивлена?» Мое сердце ёкнуло. Нет, не ёкнуло. Мое сердце просто резко ухнуло куда-то в пятки. Это был он, тот самый заказчик, чей голос я слышал в ангаре. Тот, почему приказу палач убил Волконского и Суворова. Он был здесь, в борделе. Глава 17. Я напрягся, прислушиваясь к каждому звуку. Черт, черт, черт. Да что же все так хреново-то складывается? По идее, заказчик не видел меня в ангаре, а значит, о моем присутствии во время убийства не осведомлен. Думаю, палач не стал бы ему об этом рассказывать. Иначе, наша с ним встреча, имею в виду убийцу, закончилась бы совсем иначе. А он дважды мне помог. Но при этом, опасность все равно была слишком велика. Судя по всему, этот заказчик высокородный. Понятия не имею, что он опять делает в Нижнем городе, да еще в таком месте. Задолбали. Чего им не сидится в своем прекрасном мире верхних улиц. В любом случае, по его приказу палач убил двух дворян, непростых дворян, прямо скажем, ради того, чтоб этот тип сам разобрался с безымянным и прибрал нижние улицы к рукам. Это уже говорит о заказчике, как о хреновом человеке. Впрочем, среди высокородных других не бывает. И вот сейчас он может войти в кабинет, где сидим мы с Лорой. Я, некое подобие некроманта, и Лора, девочка со способностями палача. К тому же, у девчонки на плече такая рана, что вопросы возникают сразу, и они, эти вопросы, весьма чреваты последствиями. «Блин, блин, блин, что делать? Вы всегда крайне непредсказуемы», — ответил женский голос, холодный и надменный. «Поэтому я не придала значения вашему обещанию». Мужчина и женщина были здесь, рядом с кабинетом, и внутреннее ощущение однозначно говорило о том, что эта парочка вот-вот зайдет внутрь. «В чем дело, малек?» — спросила Лора, заметив мое взволнованное состояние. Девчонка плохо соображала из-за боли, наверное, она не понимала, в какой жопе мы сейчас можем оказаться. К тому же, даже расслышав голоса, она, скорее всего, приняла мужика за обычного клиента. Но мне, в отличие от Лоры, было известно, что ни хрена он не обычный. И еще, учитывая ситуацию в ангаре, могу сказать, что здесь, в борделе, этот тип тоже мог оказаться неспроста, не ради интимных игрищ с дешевыми проститутками. Я молча покачал головой, не отрывая взгляда от двери. «Шкаф, тебе нельзя встречаться с этим человеком, опасно», — рявкнул вдруг в моем сознании Леонид. «Твою ж мать», — подпрыгнул я на месте от неожиданности. Просто его появление сейчас вообще никак не ждал, да еще манеру взял такую, орать ни с того ни с сего. Взгляд Лоры стал еще более напряженным. Она посмотрела на меня так, будто из нас двоих в данный момент болен я. «Прячься», — громким шепотом велел я, а потом, не дожидаясь реакции Лоры, схватил ее за руку и потащил к массивному дубовому шкафу, стоявшему в углу кабинета. Как ни крути, но Леонид меня обычно предупреждает по делу, и советы дает вроде бы соответствующие ситуации. Поэтому, в данном случае я решил не только прислушаться к его словам, но и воспользоваться именно тем местом, на которое указал некромант. Шкаф, так шкаф, хорошо. Мы едва успели протиснуться внутрь и прикрыть дверцу, как мужчина с женщиной вошли в кабинет. Через тонкую щель между створками я даже мог их рассмотреть. Женщине было около 40 лет, и она оказалась потрясающе красива. Не знаю, может, я еще не особо разбираюсь в женской красоте, но по-моему, то, что от природы великолепно, сразу бросается в глаза. Так вот, эта незнакомка была великолепна. Высокая, статная, с густыми темными волосами, спускающимися по плечам. Ее платье, хоть и простое, без лишнего пафоса или вульгарности, сидело на ней безупречно, подчеркивая стройную фигуру. Но что поразило меня больше всего, это ее глаза. Они были такими же глубокими и выразительными, как у Лоры, хотя более усталыми, с легкой дымкой скрытой печали. А еще в женщине чувствовалась какая-то королевская уверенность. Она словно знала свою цену, и эта цена была очень высока. Однозначно, незнакомка не простая работница данного заведения, а та схожесть, которая имелась у них с Лорой, мою догадку подтверждает. Похоже, в кабинете находилась именно ее тетя, хозяйка борделя. Вслед за женщиной в комнате появился мужчина, высокий, с широкими плечами, красиво уложенной шевелюрой темных волос, в которых кое-где виднелись серебристые пряди, и в костюме, стоимостью, превышающей ценность всего борделя, вместе с его обитателями. На лице у мужика красовалась черная атласная маска, закрывавшая его физиономию практически полностью. Видимо, он не хотел быть узнанным в столь сомнительном заведении. Честно говоря, я даже испытал некоторое разочарование. Мне, несмотря на опасность, хотелось увидеть того, кто замутил убийство Волконского и Суворова. Единственное, что я смог определить, заказчик явно не молодой пацан. Ему было где-то ближе к 40, наверное, может, даже больше. «Ваша светлость», — произнесла хозяйка борделя, обращаясь к мужчине. В ее голосе появилась странная смесь почтения и едва заметного сарказма. Она не назвала его имени, и сделано это было специально. Дамочка словно подчеркивала существование огромной пропасти между ними. «Очень надеюсь, что они явились в кабинет с какой-то важной целью. Не хотелось бы увидеть родную тетку Лоры в откровенных сценах. Думаю, кстати, девчонка тоже такому повороту не обрадуется. Ну, Катрин, что у нас там на нижних улицах?» – спросил мужчина. «Черт, ошибка исключена. Тот самый голос, что я слышал в ангаре. Реально, как себя чувствует наш дорогой безымянный?» – произнес он с насмешкой. Хозяйка борделя пожала плечами, и эта небрежность, казалось, лишь усилила напряжение в комнате. Безымянный, как всегда, непоколебим. Он контролирует все, что движется или не движется, ответила она очень неопределенно. «Хаэм, ты сегодня не особо разговорчивая. Хорошо, а кто недоволен им, кто будет рад избавиться от него?» В голосе мужчины появились агрессивные нотки. «Недовольных всегда хватает, ваша светлость», ответила Ларина тетка. Судя по всему, она просто всячески уходила от конкретики. А вообще, конечно, любопытная картина вырисовывается. Бордель – место для развлечений, где взрослые мужики могут внезапно отличаться разговорчивостью. «Послушай, твои девочки, как губки, впитывают всю информацию, что просачивается из уст клиентов», – подтвердил мои мысли высокородный. «Уж кому, как не мне знать об этом? В конце концов, я тебя и создал, малышка, не забывай об этом. Тебя – это место. Я подсказал тебе, что можно делать под завесой страсти и продажной любви. Можно сказать, обеспечил твое будущее. Этот бордель никогда не был только местом интимных утех. Это настоящий информационный узел нижних улиц. Так какого черта ты сейчас передо мной разыгрываешь невинность? Кто из представителей родов здесь бывает?» Он вдруг резко сменил тему, перескочив с безымянного на своих собратьев. Хозяйка заведения усмехнулась. «В верхнем городе есть свои куртизанки, ваша светлость, более изысканные. Зачем дворянам приходить сюда? Вы заблуждаетесь. Не прикидывайся дурой». Мужчина схватил женщину за руку, и я услышал, как она тихонько вскрикнула. Его голос стал жестким, угрожающим. «И не вздумай делать дурака из меня. Я прекрасно знаю, что высокородные приходят именно к тебе. Ваши куртизанки не так избалованы, они не строят из себя зазнавшихся шлюх. Здесь можно получить настоящее удовольствие. Мне нужна информация, Катрин. Кто когда бывает, кто с кем спит и, самое главное, О чем клиенты говорят с твоими девочками? Глава 17.2. Вы меня недооцениваете, ваша светлость, Катрин, так ее, кажется, называл высокородной, оставалась спокойной, где-то даже равнодушной. Хотя, вполне очевидно, мужские пальцы, сжимающие ее руку, причиняли женщине боль. Мои девочки знают свое дело, и не только в постели. Вы правы, информация собирается, и поверьте, она того стоит. Но делиться ею я буду, когда посчитаю нужным, и уж точно не под угрозами. А насчет дурака, за которого вас, якобы, держу, и дуры, которую, якобы, из себя строю, я никогда не забываю свое место, ваша светлость, ровно как и ту роль, которую вы сыграли в моей жизни. Говорить нужно о том, что действительно имеет значение и когда есть о чем. Пока что это лишь слухи, обрывки бесед, признания, вырвавшиеся у мужчин в порыве страсти. Сами знаете, не всегда подобные слова нужно принимать на веру. Как только буду уверена в информации, донесу ее до вас. А теперь, будьте так любезны, уберите вашу благородную руку от моего неблагородного тела. Я, знаете ли, могу повести себя слегка неадекватно, выйдет очень некрасиво. Честно говоря, я даже опешил от того, насколько смело держала себя хозяйка борделя. Она вроде бы не хамила высокородному открыто, но при этом, ее тон весьма конкретно намекал, что обходиться с собой слишком грубо или жестко дамочка не позволит. Единственное, что меня напрягло, это слова о роли заказчика в ее жизни. У них, получается, есть общее прошлое. Нехорошо. Наконец, мужчина, тихо хмыкнув, отпустил руку Катрин. Через щель я видел, как он изучающе смотрит на хозяйку борделя, словно пытаясь прочесть ее мысли. «Что ж», — произнес высокородный, и в его голосе снова появилась надменность. «Я всегда ценил тебя за твой характер. Мало кто посмел бы сказать мне даже половину того, что ты сейчас произнесла. Хорошо, Катрин, хочешь проверить информацию? Я не против. У тебя есть время до конца недели. Мне нужны сведения о том, кто из родов недоволен текущим положением дел. Ты понимаешь, о чем я, и кто готов пойти на радикальные меры. Второй вопрос, который меня волнует, безымянный. Хочу знать его планы на ближайшее будущее. А если конкретно, то где, когда и с кем он собирается совершить что-нибудь противозаконное, такое, за что его можно крепко прижать. И запомни, Катрин, я позволяю тебе больше, чем многим, лишь по одной причине. Ты единственная женщина, вызывающая у меня уважение. Не порть это. Хорошо, иначе. Он не закончил фразу, но смысл был предельно ясен. Развернувшись, мужчина направился к двери. Я облегченно выдохнул. Все. Сейчас он свалит из кабинета. Однако, стоило высокородному взяться за дверную ручку, как створка открылась и в кабинет вошел Клим. Карлик держал в руках бутылку, шипчики и бинты. По факту, он практически столкнулся с гостем Катрин нос к носу. Клим замер. Его взгляд метнулся в сторону хозяйки, затем к дивану, на котором должны были сидеть мы и на котором, само собой, никого не было. Я застыл, стараясь не дышать. Лора рядом со мной тоже не издавала ни звука, только чуть сильнее привалилась к моему плечу. «Мадам», — начал было Клим. Я напрягся. «Неужели карлик скажет, что в кабинете где-то прячутся двое подростков?» Однако, Гробун замолчал. Затем, выдержав паузу буквально в секунду-две, продолжил. «Не ожидал увидеть вас здесь. Думал, вы заняты. Вот». Он протянул вперед руку с зажатой бутылью. «Старые раны беспокоит. Решил обработать. Но, если мешаю...» «Не мешаешь», — буркнул высокородный. «Я уже ухожу». Он беспардонно оттолкнул Клима в сторону и вышел из кабинета. Это было необычайно вовремя. Задержись заказчик в комнате еще хотя бы на минуту, все могло стать очень плохо. Как только за высокородным захлопнулась дверь, события резко ускорились. Сначала Лора издала тихий стон. Я повернул голову к девчонке, собираясь убедиться, что с ней все хорошо, однако мои намерения оказались слишком запоздалыми. Лора медленно, словно в замедленной съемке, начала заваливаться на бок. Я попытался поймать ее, но было поздно. Дверца шкафа распахнулась, и девчонка вывалилась наружу, рухнув прямо посреди кабинета на пол. «Лора!» — вскрикнула Катрин, бросаясь к племяннице. Клим тоже шагнул в сторону шкафа. Его взгляд остановился на девчонке, которая лежала на полу, бледная, с приоткрытым ртом, без признаков сознания. На плече Лоры, сквозь порванную ткань, проступал сочащийся гной. «За какие-то жалкие 10 минут, что мы провели в шкафу, царапины стали выглядеть еще хуже. Я решил, что делать вид и дальше, будто меня нет, очень глупо, поэтому выбрался наружу и замер рядом с хозяйкой борделя, которая, упав на колени возле Лоры, пыталась привести ее в чувство. На самом деле, я был взволнован не меньше Катрин, но подумал, что будет очень тупо кидаться сейчас к Лоре и отпихивать от нее родную тетку. Катрин приподняла Лору, пристроив себе на колени ее голову. Глаза женщины лихорадочно осматривали рану. Руками она к царапинам, кстати, не лезла. Хозяйка бродя подняла взгляд и мрачно уставилась прямо на меня. В ее глазах отчетливо читалось требование объяснений. «Что произошло? Откуда это?» – спросила она дрожащим голосом. Я почувствовал, как сердце зашлось в груди. «Что сказать? Правду? Но тогда придется объяснять и остальное. Слишком много проблем. Хотя, чего уж скрывать, меня очень напряг голос Катрин. Она с высокородным разговаривала спокойно, а сейчас ее буквально трясло от страха за жизнь племянницы. Значит, все гораздо хуже, чем мне казалось изначально. Ее ранили», – выдавил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно увереннее. «Наши враги напали в переулке. Мы еле ушли. Мы искали тебя, Лора подумала, ты поможешь». Я старался говорить быстро, сбивчиво, чтобы это походило на правду. Уличные банды, обыденность Нижнего города – и раны от очередной драки или очередного столкновения никого не удивят. Главное, скрыть все, что связано с охотником и безмирьем. Катрин кивнула, но ее взгляд задержался на мне, словно пытаясь понять, что я скрываю. Напряжение в комнате стало почти осязаемым. «Давайте уложим ее на диван», — распорядилась Катрин. «Клим, что ты стоишь столбом?» Карлик буркнул, что недовольно себе под нос, но уже в следующую минуту бросился помогать хозяйке. Они осторожно подняли Лору и устроили ее на диван, подсунув под голову девчонке подушки. Клим, сгорбившись, тут же принялся осматривать рану. Он стянул с Лоры куртку, и я увидел, как по его лицу пробежала тень беспокойства. «Спиртом тут не отделаешься, Катрин», — глухо произнес он. «Это не простое загноение, это что-то другое». Тетка Лоры резко повернулась ко мне, ее глаза были полны тревоги и подозрения. «Что это за враги такие, интересно, которые оставляют подобные раны?» В ее голосе звучала скрытая угроза. «Говори правду, всю. Как тебя зовут, для начала?» «Малек», — ответил я и запнулся. Врать снова было тяжело, но другого выхода не было. «Это было не совсем так», — начал я, стараясь выглядеть испуганным подростком. «Мы шли по переулку, и тут появилось какое-то существо, непонятное. Оно напало на нас, просто так, внезапно.